Очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки. А то б слечил. Чудесное сходство. Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более. Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке. Знаешь ли, Мариула, что ты походишь на одну мою знакомую княжну, как розан увядающий на розан, который только что распускается. Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побледнели, но она, силясь улыбнуться, отвечала: «Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку. Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить обсуженных». «Так эта княжна живет во дворце?» — спросила Мариула, и глаза ее необыкновенно заблистали, и румянец снова выступил на лицо. «Под бочком у самой государыни. Государыня ее очень жалует. Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы? Чай одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице. Каково ж, когда заставит считать вниз? Со мною сойдешь и взойдешь безопасно. Только чур уговор. Поворожить княжне на мою руку, понимаешь?» «Понимаю, понимаю, это наше дело. Видно, ты больно заразился ею?» «По уши. И, наверное, она также тебя любит». «Ты ворожея, отгадай сама». «Изволь, господин, талантливый, пригожий, да только и от меня будет уговор. Теперь ты должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату. Вот тебе рублевик. Золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище? Побожись, что не обманешь, глупенькая. Но да будет мне стыдно, коли я солгу. Давай же руку свою». Волынский усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривала на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом: «Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни, были на ваших головах венцы из камени чесна. Много лобызаний дал ты ей, да недавно ей спели «Упокой, Господи!» Дал ты ей заочно последнее земное целование». Волынский покачал печально головой в знак подтверждения. «Как будто по писаному рассказывает», — произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши. «Деток у тебя нет, тебе их очень хочется». «Ты вырезала мое сердце и прочла в нем», — сказал, вздохнув Волынский. «Что ж далее?» «Скоро, очень скоро опять золотой венец. Твоя суженая девица, рост высокий, черный глаз из ума выводит, бровь дугой, бела, как кипень. Скажи лучше с маленьким загарцем, как чесанный лен. Но что твои белянки перед ней?» «Статься, может, и ошиблась», — сказала цыганка, покраснев. «Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой, откуда лебеди сюда прилетают». «О, да это слишком много! Ты уж успела поразведать кое-что?» Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала: «Линии так выходят. Не я их проводила. Смотри, береги сокровище. Не расточи его своей ветренностью. Береги и себя. В твоей суженой не рыбья кровь здешних русских женщин. Первое дитя будет у тебя мужеско пола. Далее черты путаются так, что не разберешь.